стерли все краски безгрешных тех дней, и только одна ты, печально вздыхая, небесною тенью скользишь меж людей. О, любовь, ты дыханье дымского сада, потому ты прекрасная тайна веков. Для людей ты осталась огромной загадкой, непонятной поэмой миру. Скажи, где живешь ты, любовь неземная, откуда же ты так нежданно спешишь? Быть может, ты песней над морем летаешь, и с гор водопадом по скалам шумишь. Божественной песней твой голос чудесный сольется с хвалою спасенных Христом, и снова в Едеме, встречаясь с тобою, забудем разлуку прошедших веков. О,